Солнце село плавно, звезды зажглись даже раньше, а лунный серп неукоснительно толстел с каждым закатом. К назначенному часу все мы, расколдованный Митька, Яга и я, плюс в засаде на березе кот Васька, лихо замаскировавшийся в темноте, ждали гостя. Незваным его назвать было уже нельзя, но и особой радости от лицезрения беглого каторжника никто не испытывал. Это только в детективных романах жулик и сыщик, постарев, пьют вместе кофе за столиком в маленьком пражском бистро и беззлобно вспоминают, кто кого когда засадил или как, кто где успешно скрывался. Уточняю сразу, ничего хорошего о Кощее я сказать не могу. С первого дня личного знакомства наши отношения строились исключительно по принципу «кто стреляет первым». И прогрессивные изменения в этом плане не наблюдались. Мы вечно перешагивали ему дорогу. Он, в свою очередь, тоже в долгу не оставался, пару раз проводя практически безупречные преступные операции. Взяли мы его чисто случайно. Посадили по закону, но ненадолго. А наш последний визит к нему на Лысую гору, наверное, мучит его в кошмарных снах до сих пор. Для лукошкинского мира бессмертная фигура хрестоматийная, гипертрофированное зло. И по-хорошему никаких мирных переговоров с ним быть не может. Хотя, с другой стороны, выслушать мы его обязаны. Даже его. Работа такая. Запаздывает злодей непунктуальный. Настороженно озираясь, зевнул Митька. Оружие он сегодня не взял, неожиданно объявив, что вполне надеется на силу своего ораторского искусства. А Кощей, как психотип, знает ровно облупленного. Возможно, проверяет, все ли чисто. Может, в кустах сидит, да меч-кладенец коварно по наши головы точит. С него станется, ибо преступному элементу слово держать не обязательно. Наша эксперт-криминалистка с полной уверенностью заявляла, что... Я заткнулся, поймав бабкин взгляд наверх. Почти неразличимый в темноте Васька дважды просимофорил направленным светом зеленых глаз за мою спину. Все ясно. Объект прибыл. Выходите, гражданин. Мы здесь не в индейцев играем. Могли бы не подкрадываться. Ветви ближайшего орешника распахнулись, едва ли не со зловещим дверным скрипом. На освещенную серебристым сиянием полянку шагнул беспрецедентный злодей нашей эпохи Кощей, как мы шутили, Кирдык Бабаевич, бессмертный. Выглядел он практически бесподобно. Всегда подозревал, что ему шьют где-нибудь в Париже. Черный до пят балахон, струящийся складками, кожаные сапоги на высоком каблуке, на голове некое подобие капюшона средневекового плаща, тоже черный, с дырочками для глаз. Судя по фигуре, поправляться так и не начал. Значит, в силу не вошел. Хотя начал, как всегда, с угроз и запугиваний. Вот и свиделись, участковый. Недолго тебя судьба берегла. Недолго в одну дорожку наши пути сводила. Только не надо снова петь фальцетом. Пришла твоя смерть безвременная. Резко осадил его я. Либо чего надо, и коротенько беседуем по существу, либо я вас арестовываю, благо всегда есть за что. Никитушка, угомонись, не могет он иначе, укоризненно вздохнул Яга. Ведь традиции литературные да исторические такого подхода требуют. Дай срок, погрозит, да пошумит, а потом поди и сам в ножки поклонится. Ну, это тоже вряд ли так уж, смущенно прокашлялся наш злодей. В ножке, конечно, не поклонюсь, но дело важное имею. Потому и вызвал тебя сыскной воевода отдельного разговору ради. Ежели твои холопы насмешки чинить станут... Митя, а чё сразу я? И улыбнуться нельзя, что ли? Может, я не со зла, а может, у меня настроение столь игривое от мыслей приятных сообразовалось. Каких еще мыслей? Почему-то одинаково заинтересовались мы все. «Дык, деревня ж рядом!» Не выдержав, бросился взахлеб рассказывать наш младший сотрудник. «А ну как, я сейчас петухом взвою, вот вам всем крест целовать буду, как петухи наши от такого крику внепланового голос подадут. Свершится над оскорбителем суд Божий, отольются слезки Мышкины». «Это он вам никак забыть не может, что вы его год назад петухом обозвали», доходчиво пояснил я отшатнувшемуся Кощею. Нет, шутки с шутками, а с Митей вполне станется и покукарекать не вовремя. Не знаю, по какой причине. Плохие гены, психические заболевания, комплексы детства. Но гражданин бессмертный панически боится петушиного крика. Всерьез боится до колик, до судорог, до хрипоты и пены изо рта. Собственно, в какой иной момент никто бы из нас не преминул воспользоваться такой серьезной слабостью противника. Но взгляд Еги был слишком серьезным. Я доверился компетенции нашей эксперт-криминалистки и молча погрозил Митяю пальчиком. Тот честно покаялся, но злорадно улыбаться не перестал. Итак, что же все-таки случилось? Вот, прими заявление, участковый. Модный преступник и маньяк, с хрустом кивнув, протянул мне скрученный в трубочку лист бумаги. Убедительно прошу прочесть, рассмотреть и принять к сведению. При благоприятном разрешении и я в долгу не останусь. Взятку предлагаете? Автоматически брякнул я. Просто потому, что произошедшее ставило меня в тупик. Кощей сам мне приносит заявление, прося помощи и защиты у милиции? Никак нет, гордо выпрямился он. Вы люди государевы, вам за службу без того жалование положено. А вот материальную базу в отделении за счет пожертвований частных лиц улучшать не возбраняется. Крышу перестелить, заборку где подправить, ступени в пору поменять, трубу почистить, дорожку булыжника вымостить, газон опять же хотелось, да и сруб колодезный давно поменять пора. Неожиданно для самой себя включилось перечисление бабка. Мне пришлось умерять ее хозяйственный пыл двукратным поднятием правой брови в самом строгом изгибе. Яга поняла и притихла. Я демонстративно развернул листок, света ночных светил, прости, Господи, за тавтологию, вполне хватало для чтения. Митька бесстыже заглядывал мне через плечо. Нечестивому рабу, холопу Лукошкинскому, да хаму, Никитке Ивашову, от самого великого да знатного того света господина, а этого страха и ужаса, сильно могучего темного царя Кощея Бессмертного. Значит, вот так? Это у вас нормы вежливости такие? Митя, кукарекай. «Дозволяете!» – счастливо уточнил он. «Поддерживаю», – подняла вверх два пальца Яга. «Она у нас тоже грубиянов не любит». «Смилуйтесь, асподы милицейские!» – тонко взвыл злодей, едва ли не хлопаясь на колени. «До конца дочитайте, а уж тогда и суд чините!» «Ладно, попробуем», – скрипнул зубом я. «Но дочитать это действительно стоило. Судите сами». Письмишко с просьбой униженной. Прости, отец родной, за слова неразумные, торопливые, по чину обязательные, да без желания писанные. На том молить тебя буду, избавь от беды неминучей характеру семейного. Женат я был браком честным, шумной свадебкой с супружницей молодою, по молодости безрассудной. Уж как жили-были, описывать не буду, глаза слезами полнятся и старые раны мукою болят. А только почитай уж после медового месяца, овдовел я. Явил Господь такое чудо, милость великую. Жену схоронил достойно в гробу хрустальном, под курганом высоким, в лесу дремучем, чтоб, не дай Бог, не встала. А только в последнее время чую в воздухе вибрации нехорошие, дуновения неприятные, да и сама мать сыра земля ровно от боли вздрагивает. Неужто просыпается корга-гордынюшка? Уж ты разберись, сыскной воевода. Я-то никаких богатств не пожалею, только б жена моя с того свету не обернулась. И тогда никому жизни не будет. Сам ее боюсь, как вспомню. Засим и кланяюсь. Вся надежда на тебя, участковый. И всякого тебе здоровичка. Нечестивый раб, холоп Лукошкинский, да хам Никитка Ивашов. В чем я подписуюсь? Великий злодей, сильно могучий темный царь, Кощей Бессмертный. Это все? Вроде да, прогудел за моим плечом верный напарник. А Кощей где? А вот Кощея уже и не было. Преступный элемент исчез так же неожиданно, как и появился. И кукарекнуть-то не успели. Да чего шустрый уголовник пошел, не находите? А у меня еще и мыслишка одна по ходу наблюдения образовалась. Костюмчик его ничего не напоминает? И сапоги опять же. Намекаешь на то, что именно Кощея, а не дьяка, я мог видеть в ту ночь. Истинно, отец родной. Довольно просиял Митька. Ну, а экспертиза наша домашняя, что она по этому поводу думает? Ой, а где же она? Вот именно ой. Бабка тоже словно бы растворилась в ночном воздухе. Хотя, в отличие от гражданина Бессмертного, не бесследно. Далеко в поле за околицей мелькал белым пятнышком ее головной платок. Похоже, старушка изо всех сил улепетывала к дому. «Круто», – задумчиво признал мой напарник, когда яга взяла забор практически без разбега. «Согласен, но рассуждать особо некогда. Надо догнать и выяснить, что так напугало нашу отчаянную сотрудницу». Мы пустились на перегонки. И должен признать, что бег по пересеченной местности ночью, по колено в росе, под светом звезд и треньканьем сверчков – незабываемое ощущение. Плюс отличный способ снятия стресса. Мы прыгали через кусты, как мальчишки. Мы обгоняли друг друга на поворотах. Мы толкались корпусом, и я даже умудрился один раз сбить Митьку под ножкой. Правда, сам едва не налетел на пень и не растянулся рядом.